«Я с радостью помогу вам, княгиня», — ответила она. Ирина Руслановна мягко улыбнулась. «Вот и отлично», — кивнула княгиня Казанская. «Завтра тебе перешлю все необходимые материалы. В последнее время у меня появилось некоторое количество свободных средств, которые я бы хотела вложить. Как ты знаешь, у меня также есть несколько благотворительных фондов, однако вскоре я не смогу ими заниматься. Ты, Кристина, станешь моей помощницей в этом нелегком деле. Благодарю за доверие, Ирина Руслановна», — поклонилась боярыня. «А сейчас мы с тобой прогуляемся в нашем саду», — предложила княгиня. «Хочу послушать, как продвигаются дела твоего рода. Красноярск. Князь Романов Дмитрий Алексеевич». Первыми по тропу сошли Орлов и Комарова. Протянув руку старости, я с улыбкой произнес: «Добро пожаловать, Петр Васильевич». Тот ответил на рукопожатие уверенно и тоже улыбнулся, искренне. «Благодарю за приглашение, Дмитрий Алексеевич». Затем гости поменялись местами, и пока княгиня общалась с Орловым, я перевел взгляд на его невесту. «Надежда Григорьевна, вы становитесь все прекраснее с каждой нашей встречей». «О, вы так любезны, князь», — ответила она. «Рада быть лично приглашенной гостьей в вашем княжестве». Дальше настала пора Салтыковой, шагающей под руку с нашим Евгеником. И вновь первым я приветствовал парня, пока Виктория говорила со Светланой Николаевной. «Иван Тимофеевич, здравствуйте», — поздоровался я с Авдеевым. «Наслышан о вашей новой публикации. Примите мои поздравления, на мой взгляд, получилось весьма впечатляюще». «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», — с поклоном ответил тот. «Не думал, что вы следите за мной столь пристально, что станете читать индийский вестник Евгеники». Авдеев опубликовал весьма интересное исследование. Наследственность дара, которую мы когда-то давно обсуждали в стенах ЦГУ, была им доказана на исторических примерах. Кропотливая работа, которая, однако, не требовала никаких полевых испытаний. «Я слежу за всеми новостями в мире науки, Иван Тимофеевич», — заверил я одногруппника. Он уступил место своей спутнице, и я слегка наклонил голову, приветствуя Салтыкову. «Светлана Николаевна, рад вас видеть в своем княжестве», — произнес я. «Спасибо, Дмитрий Алексеевич, я тоже рада нашей встрече», — заявила она, глядя на меня с довольной улыбкой. «Надеюсь, после этого визита я уеду не только с приятными впечатлениями, но и кое-какими контрактами для нашего рода». Ничуть не изменилось. Помнится, в самом начале нашего знакомства она с точно такой же уверенностью заявляла, что род Салтыковых примет на службу тех ее одногруппников, кому потребуется работа после обучения. «Рад, что вы остаетесь столь же позитивной, Светлана Николаевна», — произнес я. «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на слезы и переживания, князь», — последовал ответ. «Господа и дамы», — чуть повысив голос, заговорила княгиня с улыбкой, — «прошу вас разойтись по машинам. Для вас уже подготовлены покои, где вы сможете отдохнуть после перелета, привести себя в порядок и подготовиться к запланированному мероприятию на сегодняшнем обеде». У Виктории нашлось время подобрать впечатляющую программу. «Хватит времени и отдохнуть, обозревая окрестности, и поговорить о делах в компании единомышленников. Понятно, что одногруппники и так видятся в стенах СГУ, однако нас-то с княгиней Красноярской там больше нет. Стоило нам выехать с территории аэропорта, я откинулся на спинку сиденья и взял Викторию за руку. Было заметно, что моя супруга немного расслабилась, встретив наших бывших коллег по конкурсу. Отдыхать ей необходимо, и я рад, что таким нехитрым образом можно позволить Виктории немного перевести дух. В конце концов, нам действительно найдется о чем поговорить с бывшими одногруппниками. У меня полно проектов, которые можно будет им передать. Тот же Петр Васильевич, например. Адмирал Орлов ушел в отставку, однако верфи у рода сохранились, и нововведения «Оракула» по автоматизации работы боевых кораблей могут принести им немалые дивиденды. Разумеется, как и мне. И это я не говорю про Авдеева, чья увлеченность Евгеникой поможет мне заранее убрать все возможные подводные камни с пути наномашин. Я ведь не соврал Руслану Александровичу, пока что я понятия не имею, как отреагирует тот или иной дар на внедрение наноботов в организм. А Иван Тимофеевич, если не сразу, то уж точно со временем позволит решить этот вопрос. Стремневу вот не хватило времени, чтобы разобраться до конца в магической системе, его цесаревичем выбрали, какая уж тут наука. А Авдееву все равно пока что будет нечем заняться, почему бы и не решить для меня пару головоломок. Глава 8. С утра на новостных каналах показывали с разных ракурсов, как цесаревич Игорь Михайлович с его святейшеством Мефодием посещают восстановленный Иоанно-Предтеченский монастырь. Наследник русского царства выглядел крайне довольным, и если бы я не знал Стремнева, решил бы, что он действительно рад присутствовать на процедуре освящения отстроенного заново монастыря. Однако оракул следил за цесаревичем, и потому я прекрасно понимал, что это лишь часть политической игры. Возможно, мне даже следовало поблагодарить моего биологического брата. Полагаю, если бы он отказался тогда от трона, царю бы не осталось ничего другого, кроме как назначить на эту роль меня. Выключив телевизор мысленной командой, я помешал ложкой сахар в чашке, глядя на свою супругу. Вчера Виктория весь день провела с нашими благородными гостями и сегодня пребывала в отличном настроении. Уже одного этого было достаточно для того, чтобы пригласить наших бывших одногруппников. «Мне кажется, ты рад даже больше, чем цесаревич», — заметила княгиня Красноярская, глядя на меня с улыбкой. «Но я не могу понять, почему». «Хорошо, когда на трон восходит разумный человек», — пояснил я. «Да и потом, мы с Игорем Михайловичем уже наладили деловые отношения, так что с будущим царем при необходимости найти общий язык сможем». Виктория покачала головой. «Ты сегодня будешь делать предложение Авдееву», — уточнила она. «Думаешь, Иван Тимофеевич сможет заменить Стремнева? Это немного разная работа». Взяв супругу за руку, я погладил ее пальцы. Цесаревич работал над общими законами магической системы, однако изучить частности у него не было возможности. А Авдеев уже погружен в этот вопрос, только подходит к проблеме с другой стороны. А потому я уверен, что если дать ему развернуться в полную мощь, Иван Тимофеевич найдет нужные мне ответы. Романова чуть приподняла губы в улыбке, не сводя взгляда с моей руки. «Тогда я сегодня развлеку девушек и заодно сама развлекусь. Ты же не против?» «Как я и сказал, дорогая, я буду только рад», — ответил я, прежде чем коснуться губами ее пальцев. «Как завещали предки, разделяй и властвуй». Поднявшись из-за стола, я поцеловал супругу в макушку и направился к выходу. Пока доеду до гостиницы, где разместили прибывших благородных людей, время для визита уже будет подходящее. Поговорю с обоими, а потом уже вернемся к культурной программе. Хотя, полагаю, обоим захочется как можно скорее вернуться домой. Слишком интересные я озвучу предложения. И если Орлов понимает, что его род в скором времени будет в тесной связке с Романовыми, то Авдееву еще только предстоит это осознать. Кортеж пронесся по столице княжества и влетел на парковку гостиницы. Здесь заблаговременно предупрежденный персонал уже готовился к встрече. «Дмитрий Алексеевич, как вы и распорядились, кабинет для совместного завтрака уже готов», — доложил управляющий, семеня вслед за мной. «Отлично, тогда зовите наших гостей», — распорядился я. Меня сопроводили в тот самый зал, где еще совсем недавно я за завтраком встречался с градоначальником. И снова, казалось бы, прошло всего ничего времени, а столько событий случилось. Кому-то хватило бы приключений на всю жизнь, а мне останавливаться нельзя. Притихшие ключники никуда не девались, просто временно наши интересы не пересекаются. Однако рано или поздно наши дорожки сойдутся. Этот мир слишком тесен для меня и организации фанатиков, старающихся вставить моему делу палки в колеса. Разместившись во главе стола, я кивнул прислуге, и мне налили кофе, после чего оставили в одиночестве. За дверьми встала охрана Романовых. После легкого стука в дверь в зал для благородных заглянул управляющий. «Дмитрий Алексеевич», — обратился он ко мне, вытянувшись в струну, — «Петр Васильевич прибыл для аудиенции». «Пригласите», — разрешил я, и боярич вошел сразу, как только звук моего голоса затих. Выглядел Орлов сосредоточенным и собранным. Не скажешь по бывшему старости, что он не спал, волнуясь перед встречей. «Доброе утро, Петр Васильевич», — с улыбкой поприветствовал я его, чуть наклонив голову. «Сейчас мы не пара одногруппников, а двое аристократов, один из которых старше по титулу, так что и общение будет идти в соответствующем ключе. Утро доброе, Дмитрий Алексеевич, благодарю за приглашение. Прошу, садитесь», — указал я на кресло по правую руку от себя. «Я взял на себя смелость заказать завтрак на свое усмотрение. Надеюсь, вам понравится». Орлов лишь поклонился, не заявляя, что одобрил бы любой мой выбор. Он из боярского рода другого князя, и лебезить передо мной не обязан. Проявлять положенное этикетом уважение, да, но никак не присмыкаться. Пока сотрудники гостиничного ресторана расставляли блюда и напитки, мы с Петром Васильевичем сохраняли молчание. Наконец, нас оставили наедине, и я заговорил первым. «Полагаю, мне нужно немного рассказать вам, Петр Васильевич, о том, чем занимаются мои лаборатории», – начал я, взглянув на собеседника. «Просто для того, чтобы вы понимали, о чем пойдет речь». Внук адмирала в отставке склонил голову. «Я слушаю, Дмитрий Алексеевич. В одном из моих комплексов были созданы особые целительские средства», – сказал я, – «они позволяют восстанавливать организм человека до его эталонных значений. Помимо общего омолаживающего эффекта, который, несомненно, может порадовать любого пациента, мой продукт также помогает полностью восстановиться после любых травм». Я остро взглянул на Боярича, и Орлов кивнул, демонстрируя, что внимательно слушает и пока для него все понятно. Впрочем, мы же на одной специальности учились, так что для него даже формулы не окажутся тарабарщиной. Однако и мне раскрывать подробности ни к чему. Продукт прошел предварительные испытания, продолжил я, и, признаюсь честно, изначально я был намерен пригласить в Красноярск только Виталия Семеновича. Но так как адмирал оказался в море, мы с княгиней решили, что будет полезно позвать и всю нашу команду. Для каждого из вас от княжества Красноярского и рода Романовых будет выдвинуто некое предложение, персональное. Но я хочу сделать предложение не вам лично, а всему вашему роду, Петр Васильевич. Орлов помолчал несколько секунд, обдумывая мои слова, после чего заговорил. «Зная вас, Дмитрий Алексеевич, я нисколько не сомневаюсь, что ваш продукт, что бы это ни было, действительно работает так, как вы говорите», – начал ответную речь он. «Однако напомню вам, что я не глава рода Орловых, а всего лишь наследник, и вероятно силы моего слова будет недостаточно, чтобы заключить какие-либо официальные договоры». Я улыбнулся и кивнул. «Вы крайне разумный молодой человек, Петр Васильевич. И потому я не потребую от вас никаких бумаг. Вы и сами понимаете, что между нашими родами уже существует определенное доверие, и мне будет достаточно вашего слова дворянина, чтобы передать мой продукт Виталию Семеновичу». Мой собеседник чуть сглотнул. «Что от меня потребуется взамен, Дмитрий Алексеевич?» — спросил он, переходя к сути вопроса. «Я верю, что ваше средство поможет моему деду поправить здоровье, возможно, несколько укрепить организм. Но мне кажется, что вы предлагаете мне взять у вас в долг так много, что род Орловых никогда не сможет расплатиться». Улыбнувшись, я сделал глоток кофе, и Боярич повторил мой жест. К еде мы до сих пор так и не притронулись, хотя ароматы над столом витали крайне соблазнительные. «Что ж, буду откровенен, Петр Васильевич», — после паузы ответил я. «Я все еще собираю статистику по взаимодействию моего продукта и маги. Как вы помните из курса Царского государственного университета, каждая семья обладает своими индивидуальностями в вопросе устройства даров. Два огневика из разных семей хоть и кажутся на первый взгляд одинаковыми, на самом деле могут работать на совершенно противоположных принципах». Петр Васильевич чуть улыбнулся, сцепляя пальцы в замок. «Вы предлагаете роду Орловых провести испытание вашего продукта на себе. Отчасти это так. Кроме того, на время использования моего продукта Виталий Семенович не сможет обращаться к родовой магии. Однако, покинув флот, полагаю, он оставил необходимость пользоваться даром на ближайшее обозримое время. Все же работа на верфях – это не боевая служба у морских границ Русского царства». Боярич тяжело вздохнул. «Это слишком сложный вопрос, Дмитрий Алексеевич», — наконец, принял решение он. «Я не могу обещать, что глава рода Орловых согласится, но и отказаться от такой возможности продлить ему жизнь тоже не имею права. Вы прекрасно выбрали время для своего предложения». Я приподнял бровь, и Петр Васильевич пояснил. «Здоровье Виталия Семеновича существенно ухудшилось в последнее время. Ему пришлось исключить из рода моего отца и своего сына», — глядя на меня серьезным взглядом, произнес Орлов. «И этот необходимый шаг стал сильным ударом для главы рода. Тот факт, что Боярич поделился со мной этой информацией, это практически крайняя степень доверия. Он не обязан передо мной отчитываться, да и я не лезу в дела чужого рода. Но если тебя информируют по собственному желанию, можно считать себя допущенным в ближний круг. В таком случае я тем более не вижу повода отказываться. Пусть этот мой подарок станет первым шагом к нашим общим победам», — сказал я, после чего вызвал Виталю с помощью передатчиков на голове. Дверь в зал раскрылась, и мой слуга внес черный чемодан без опознавательных знаков. С поклоном вручив его Петру Васильевичу, Виталий оставил нас наедине. Орлов несколько удивленно разглядывал передачу. «Инструкция лежит внутри, Петр Васильевич», — объяснил я. «Кодовый замок запрограммирован на отпечаток пальца вашего деда, Виталия Семеновича. Я надеюсь, вы найдете нужные слова, чтобы передать адмиралу мою искреннюю заинтересованность в его согласии. В конце концов, союз Романовых и Орловых ждет немало великих дел в ближайшем будущем, и мне бы хотелось, чтобы Виталий Семенович застал это будущее вместе с вами». Петр Васильевич поднялся на ноги и, держа чемодан в руках, поклонился. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», — с достоинством произнес он. «С вашего позволения, я бы хотел попросить вас предоставить мне транспорт для возвращения. Как я и предсказывал, оставаться, держа в руках возможное спасение жизни главы рода, Петр Васильевич не собирался. И я его понимал, это же невероятный подарок, продлить жизнь родного человека. Оставите невесту здесь одну», — уточнил я. «Надежда Григорьевна не одна, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот. «Светлана Николаевна уже договорилась с ней о посещении родового гнезда Салтыковых, так что мы бы в любом случае из Красноярска направились в разные места. Тогда желаю вам приятного полета, Петр Васильевич. Самолет Романовых уже ждет вас и доставит в любой аэропорт, какой вы назовете». Поднявшись из-за стола, я протянул младшему Орлову руку. «И передавайте мои наилучшие пожелания Виталию Семеновичу». Боярич крепко пожал мою ладонь и отбыл, оставив меня наедине со столом, заполненным тарелками с едой. Посидев несколько минут в такой компании, я распорядился, и прислуга убрала посуду. Мне заменили кофейник и приготовили другой набор блюд для беседы с Авдеевым. Вновь раздался стук в дверь, и заглянул управляющий. «Дмитрий Алексеевич, Иван Тимофеевич прибыл для аудиенции. Пригласите», — ответил я, самостоятельно наливая себе кофе в чашку. В отличие от Орлова, Авдеев прекрасно выспался этой ночью. Иван Тимофеевич, как и многие одаренные стихии земли, мог усилием воли успокоить мысли и в любой ситуации оставаться с холодным разумом. Что, собственно, он прекрасно продемонстрировал на курорте во время нападения японцев. Хладнокровие и усидчивость – подходящие качества для любого исследователя. Естественно, такой контроль требовал немалого времени тренировок, что само по себе способствовало укреплению душевного равновесия, однако одаренные стихии земли добивались на этом поприще куда более впечатляющих результатов, чем другие маги. «Доброе утро, Иван Тимофеевич», – поздоровался я. «Прошу, присаживайтесь». «Утро доброе, князь», – ответил он, проходя к указанному креслу по левую руку от меня. «Благодарю за приглашение». Дождавшись, когда боярич устроится, я предложил: «Не откажетесь разделить со мной трапезу?» «Почту за честь, Дмитрий Алексеевич», совершенно спокойно ответил он, чуть наклонив голову. Пока прислуга вносила тарелки с едой и напитками, мы оба сохраняли молчание. А как только за служащими ресторана закрылась дверь, боярич кивнул мне, предлагая первому приступить к приему пищи. В этот раз отказывать себе в удовольствии плотно перекусить я не стал, а стоило мне вооружиться вилкой с ножом, как ко мне присоединился и Авдеев. Иван Тимофеевич двигался легко и непринужденно, на меня почти не смотрел, целиком сосредоточившись на выставленных перед ним угощениях, так что к делу мы приступили только после того, как добрались до десерта. «Итак, Иван Тимофеевич», — заговорил я, вытерев рот, — «я хотел бы предложить вам провести для меня небольшое исследование». Авдеев отложил прибор и, воспользовавшись салфеткой, взглянул на меня с интересом. «Вам понадобилась моя помощь, Дмитрий Алексеевич», — уточнил он с сомнением. «Прошу простить, но мне казалось, мы настолько разного полета птицы, что все мои начинания неизменно будут выглядеть для вас мелкими и незначительными». Я улыбнулся в ответ, приподняв чашку с кофе. «Отнюдь», — сказал я, — «ваша специализация еще в стенах университета меня заинтересовала. Дело ведь не в том, что евгеника несправедливо недооценена нашим научным сообществом. Мне кажется, что вам требуется взглянуть на проблему под другим углом». Авдеев приподнял бровь. «Вы умеете заинтриговать, Дмитрий Алексеевич. В чем ваше предложение?» «В работе, опубликованной в Индийском вестнике, вы составили целую карту наследования магических даров по родословной нескольких европейских семей, официально канувших в лету», — продолжил мысль я, — «и доказали с научной точки зрения, что испанская корона действительно вправе требовать признания своих претензий на часть римских земель. Работа не сказать, чтобы эпохальная, да и не требуется в современном мире никаких особых подтверждений. В мире, где кровь значит не так много, как официальная позиция власти, за линиями наследования следят по титулу, а не биологическому происхождению. Это было несложно, хотя и отняло немало времени, кивнул Иван Тимофеевич. К тому же мне был открыт доступ к архивам Царского государственного университета. Этой работой я закрыл первый курс. Поздравляю, искренне произнес я. Однако теперь, когда вы закончили свою работу и еще не приступили к следующей, я хочу предложить вам провести исследование в области изучения самой магической системы. Для вас не секрет, что каждый дар в семье уникален и работает по определенным принципам. Я хочу, чтобы вы структурировали эти принципы и привели их к общему знаменателю. Авдеев хмыкнул. Дмитрий Алексеевич, как же я, по-вашему, буду изучать этот вопрос? Спросил он. Для подобных исследований неминуемо придется разбирать, как работает дар каждой отдельной благородной семьи. А ведь это повод для поединка чести и царского суда. Вы сами в начале учебы попали на разбирательство по этому поводу. Я улыбнулся. В этом заключается вся прелесть, Иван Тимофеевич. Рода, дары которых вы будете изучать, либо уже официально мертвы, либо будут согласны предоставить вам материал для исследования. Как этого добиться, моя задача, а систематизация и проверка данных, целиком на вас. Чего вы хотите этим добиться? Нахмурившись, уточнил Авдеев. С помощью вашего исследования, Иван Тимофеевич, на которое будет выделено хорошее финансирование и предоставлены все необходимые условия, вы составите карту функционирования магических даров, по которой можно будет легко прогнозировать, как поведет себя та или иная родовая магия. Вы не оставляете попыток создать суперсолдат, хмыкнул мне в ответ собеседник. Я улыбнулся. И этим я тоже занимаюсь, Иван Тимофеевич. А пока что, подумайте над моим предложением. Глава 9. В итоге и Авдеев улетел раньше девушек. Я проводил Ивана Тимофеевича до самолета и уже перед трапом вручил проект договора, с которым боярич пойдет к главе своего рода за советом. Глядя, как отрывается от взлетно-посадочной полосы самолет, я посчитал свою программу на этот визит выполненной. Авдеевы согласятся на мои условия, плачу я немало, работа интересная для самого Ивана Тимофеевича, а кроме того, она обещает серьезные дивиденды всему роду. Сев обратно в монстра, я велел Витале: «Домой, как пожелаешь, князь», — отозвался слуга, заводя мотор. Пока внедорожник катился по дороге до городской черты, я успел проверить, как идут дела у Красноярского княжества. Отчеты и статистика собирались в реальном времени, так что можно было держать руку на пульсе. Но сейчас выходные, и большинство работ, разумеется, остановлены. Сравнивая результаты по неделям и месяцам, можно было наблюдать интересную динамику развития моей земли. До показателей благополучных времен мы еще пока что не дошли, однако тенденция просматривалась положительная. И это, откровенно говоря, радовало. Приятно, когда твои усилия приносят результат. С уральским комплексом дела шли со скрипом. Ошибка поставщика нам дорого встала, но это небольшая заминка. Волков уже приступил к разбору корпусов, и строители не теряли времени даром. Даже сейчас там кипела работа. Задачи, оплачиваемые царскими деньгами, дело такое, медлить с их исполнением нельзя. Параллельно род Романовых выступил истцом на суде. Целый ряд чиновников царской канцелярии, подмахнувших бумаги о соответствии бетонозаказанным характеристикам, оказался на скамье подсудимых. Наше заявление о нанесенном ущербе быстро оказалось переквалифицировано в дело о вредительстве против русского царства. Естественно, наши требования компенсировать затраты шли там далеко не в первую очередь, но и они будут выполнены. Когда я перевел «Оракул» в работу по царской службе безопасности, всплыли кое-какие нарушения и делишки практически у каждого чиновника. Понятно, почему Емельян Сергеевич их не нашел, его операторы не шерстили всю государственную машину, а работали строго по уже заведенным делам. Искусственный интеллект таких ограничений не имел, и сейчас судебная система заскрипела шестеренками, прорабатывая внушительную кипу обнаруженных нарушений. Чтобы великий князь Невский мог что-то обнаружить, ему требовалось знать, что искать. Издержки системы «Оракула», которую я предоставил Милославским и ЦСБ. Вины самого куратора ЦСБ в этом не было никакой, он пользовался всеми доступными средствами, чтобы следить за порядком в стране. Просто мои возможности намного шире. Подъезжаем, князь, предупредил Виталя, отвлекая меня от просмотра отчетов. Спасибо, ответил я, закрывая ноутбук. Машины вкатились на территорию нашей резиденции. Я дождался, пока монстр не встанет напротив крыльца, и спокойно покинул автомобиль. Поднимаясь по ступенькам к раскрытой прислугой двери особняка, я подумал, что налаженная мной система работает сама. Княжество Красноярское может пока что обходиться без нашего вмешательства. Как установится хорошая погода, начнутся работы по возведению предприятий, которые обещал поставить нам с Викторией царь. Активно оживают заброшенные и модернизирующиеся предприятия самого княжества. У меня уже почта забита предложениями от инвесторов и покупателей ресурсов, которые мы вскоре начнем добывать в огромном количестве. Если я сейчас просто возьму все предлагаемые деньги, стану вровень с князем Демидовым по количеству средств на счете. Однако поступать так я не намерен, только проверенные люди и рода должны быть допущены на мою землю, иначе крайне легко оказаться чужим в собственном доме. Да, я содержу свои проекты на личные средства, и продолжу поступать так и в дальнейшем, реинвестируя всю возможную прибыль княжества в свою же землю и подданных. Но уже к концу года такими темпами мы должны выйти на такой уровень доходов, чтобы княжество Красноярское превращалось в лидера по благосостоянию. Москву, конечно, нам не опередить, но с той же Казанью вполне сможем побороться. А как всем известно, богатые земли, богатые подданные. И чем мои подданные будут богаче, тем их будет становиться больше. А чем больше рабочих рук, тем шире возможности князя. Дмитрий Алексеевич, пожалуйста, ваш плащ, обратился ко мне слуга, и я вручил ему верхнюю одежду. Пока вас не было, доставили корреспонденцию. Она ожидает вас в кабинете. Кивнув, я прошел к себе и, прежде чем прикрыть дверь, велел подать кофе. Среди писем с приглашениями, которые приходили мне с изрядной регулярностью, нашлось и несколько особенных. Обычно такие письма рассылаются либо всем подряд, когда дело идет о большом приеме у какого-нибудь рода, либо сзываются все подходящие под определенные критерии. Например, неженатые молодые люди определенного достатка, если речь идет об устройстве смотрин для благородной девушки. Оба этих типа приглашений я игнорировал, такое не возбраняется, скорее даже норма. Если же ответишь, может завязаться переписка, и теперь придется в итоге встречаться с человеком, которого видеть ты не слишком-то хотел. Естественно, если письмо было отправлено от имени главы рода, отказ прислать было необходимо. Но как раз таких у меня сейчас было только 3 письма. Вскрыв ножом для бумаг первый конверт, я выудил из него послание на гербовой бумаге. Уважаемый Дмитрий Алексеевич, клуб ветеранов войны с Речью Посполитой временно переехал на территорию княжества Выборга, в связи с чем приглашаю вас посетить наше княжество на очередном собрании клуба. Уверяю вас, что вам понравится время, проведенное в наших родовых землях. Князь Алексей Александрович уже оценил по достоинству наше гостеприимство. Полагаю, и вам у нас также понравится. Кроме того, если вы сочтете необходимым воздержаться от визита собрания клуба, заверяю вас в своем расположении. Наши семьи объединяют любовь к русскому царству и готовность служить государю. Несмотря на возможные трения между нами, я надеюсь, что вы считаете нас своими верными союзниками. Уверяю, что вы, Дмитрий Алексеевич, можете обращаться ко мне и любому из Соколовых за любой возможной поддержкой. Мы всегда будем рады вам. Князь Выборгский, Михаил Викторович Соколов. Быстро прочитав текст, я усмехнулся и отложил письмо в сторону. Чуть позже составлю на него вежливый ответ. Лететь в Выборг ради встречи с клубом Ивана Михайловича у меня пока нет ни свободного времени, ни, прямо скажем, желания. Да, Соколовы мне не враги, но и до друзей мы так и не дошли, слишком сильно это семейство ввязалось в политику. Второе послание я вскрыл не сразу. Прислуга внесла кофейник, и первые пару минут я наслаждался напитком, мысленно вернувшись к работе над автоматизированной боевой техникой. А осушив чашку, открыл следующий конверт. Внутри, помимо официального обращения главы рода великих князей Невских, лежал еще один документ. Уважаемый Дмитрий Алексеевич, передать степень благодарности за помощь в моем излечении после недавних событий невозможно. Однако я надеюсь, что вы сможете посетить бал, который я устраиваю в столице в родовом особняке Невских. И там у меня будет возможность выразить свою благодарность вам не только лично, но и перед лицом всего столичного общества. Полагаю, для рода Романовых такое признание будет не лишним, и еще больше укрепит ваши позиции в русском царстве. Ваш дед Руслан Александрович уже подтвердил, что от рода Демидовых будет присутствовать княжна Анастасия Кирилловна. Надеюсь, и вы сможете присоединиться ко мне в этот прекрасный день. Также заверяю, что род великих князей Невских всегда будет рад вам и вашей семье. Наши рода, безусловно, должны и дальше поддерживать союзнические отношения, которые уже установились между нами. В связи с этим прошу вас принять небольшой подарок в качестве знака дружбы. Учитывая, как часто вам приходится летать по нашей необъятной стране, и в свете приближающегося увеличения числа членов вашего рода, мой дар будет вам полезен. Великий князь Невский Емельян Сергеевич. Вторая бумага была дарственной на мое имя. Великий князь Невский не стал размениваться на мелочи, и передавал в полное владение князю Красноярскому 5 пассажирских самолетов. Серьезный подарок, особенно если учесть, что я до сих пор пользуюсь не личным парком, а использую машины князя Казанского. Что ж, как и говорил дед, я все равно буду в Москве, чтобы передать дела Емельяну Сергеевичу. Да и после той истории с посещением бояр Лебедевых будет правильно сопроводить Анастасию Кирилловну на бал. Опять же, если потребуется защитить сестру от московских ловеласов, одного моего присутствия будет достаточно, чтобы отпугнуть слишком глупых и самоуверенных. Конечно, великий князь вряд ли позволит кому-то навредить своей гостье, перед которой Емельян Сергеевич извинялся. Однако особого доверия к столичной молодежи у меня нет. Третье письмо выглядело куда более презентабельно, чем два предыдущих. И не мудрено, ведь его отправитель – сам деспот Римской империи. Такая корреспонденция не могла попасть ко мне в руки, не пройдя сложную проверку. Все-таки это государь чужой страны. Дмитрий Алексеевич, во-первых, спешу поздравить вас с убедительной победой в битве с Карлом IX. Признаюсь, вы сумели порадовать меня этой замечательной трансляцией, и я безмерно рад, что вы вышли победителем из этой схватки. Во-вторых, приношу свои искренние извинения за действия своего графа Кальдера. Мне донесли, что вы были не слишком довольны поведением Гая Кассиана Гаролы, и я заверяю вас, что действовал он по собственной инициативе, мной не одобренной. В-третьих, я приглашаю вас лично посетить Рим. Разработки, которые вы ведете, поражают своей эффективностью. В столь юном возрасте вы уже сумели прославиться не только как сильный и умелый боевик, таких в каждой стране хватает с избытком, но и как созидатель высоких технологий, что неоценимо в наше лихое время. Я надеюсь, что вы всерьез отнесетесь к моему приглашению. Международная научная выставка не состоялась, однако я жду вашего визита, чтобы устроить встречу с лучшими умами Римской империи для обмена опытом. Уверен, такое предложение вам понравится гораздо больше, чем подарок в виде клочка земли в чужой для вас стране. С наилучшими пожеланиями. Агриппа 4. Подпись неполным титулом означала, что я могу в ответном письме обращаться к деспоту точно так же. Это не диалог с государем чужой страны, а общение двух аристократов. Понятно, что один этот факт говорит об искреннем расположении деспота Римской империи, и его предложение о встрече с лучшими умами, пока что самое любопытное из того, что мне предлагали. Отложив письмо, я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Что ответить деспоту, я пока не знал. Тут потребуется совет кого-нибудь из Министерства иностранных дел. Сам я в политике не силен, да и дипломатия никогда не была моей сильной стороной. Однако к Соколовым идти не хотелось. А раз мне все равно предстоит визит в Москву, там и посоветуюсь. Западная Европа. Хранитель с золотым перстнем смотрел на входящих членов общества без улыбки. Падение Британской империи и ее разделение стало неприятным сюрпризом. Исчезнувший в неизвестном направлении Алистер Виндзор, затем скоропостижная смерть его преемника. У ключников просто не оказалось вовремя нужной информации, чтобы взять ситуацию в свои руки. Наконец, люди расселись по своим местам. Пустующие кресла, так и не дождавшиеся, когда на него сядет новый англичанин, никто занимать не стал. Хранитель вздохнул, оглядев собрание. «Итак, господа, мы столкнулись с новой бедой», – произнес он. «Пока мы занимались освобождением колоний в Америке, наш враг сумел не только разрушить тщательно выверенное равновесие в Евразии, но и успешно устраняет одного нашего собрата за другим», – голос подал испанец, аккуратно поглаживая остроконечную бородку. «Полагаете, Виндзора искать уже бессмысленно?» – спросил он. Хранитель кивнул в ответ. Прошло уже достаточно времени, чтобы счесть Алистера погибшим. Его замена также убита во время штурма Лондонского дворца. Скажете, это случайная жертва, так обстоятельства сложились, приподняв бровь, произнес он. Однако я вижу, что против нас целенаправленно работает сила, спрятавшаяся в русском царстве. Имя этой силе – князь Романов. Собрание молча слушало своего председателя. Хранитель же, вновь вздохнув, продолжил свою речь. Русское царство стремительно укрепляет свои позиции на мировой арене, не считаясь ни с какими международными соглашениями и интересами, объявил он. Наших агентов захватывают прямо на границе еще до того, как те смогут начать действовать. Глубоко законспирированный отряд наемников, который до последнего скрывался под видом иностранных специалистов, захвачен, вывезен в неизвестном направлении сотрудниками царской службы безопасности и, вероятнее всего, подвергся допросу и последующей казни. Наши средства, направленные на создание внутри русского царства оппозиционно настроенных обществ, заморожены, а контрагенты арестованы. Он прервался, чтобы сделать глоток воды из хрустального бокала. Ключники по-прежнему хранили молчание. Мы больше 300 лет работали над тем, чтобы Британская империя стала влиятельным проводником нашей воли, продолжил хранитель. И сначала русские атаковали самое ценное, что было у англичан, Лондонскую биржу. Теперь с помощью своего технического превосходства порвали империю на клочки. Ирландия и Шотландия, поставлявшие нашему обществу самых отмороженных наемников, согласных на любые требования за деньги, превратились в самостоятельные государства и теперь готовятся добить Лондон раз и навсегда. Не позднее, чем в июне начнется война, которая окончательно поставит Британию на колени, или же сотрет ее с лица земли, как самостоятельное геополитическое образование. Мы можем вмешаться, вставил испанец, глядя на окружающих с улыбкой, что противопоставит нашим технологиям враги Британии. Дедовские мечи и кольчуги, нищие страны, мечтавшие о свободе, сами по себе Ирландия с Шотландией всего лишь захолустье. Они уже закупают оружие у русского царства, сообщил третий участник встречи. Германский рейх, планировавший продать на архипелаг свои устаревшие экзоскелеты, уже отчитался перед кайзером, что немцам ничего не светит. Русские, фактически подарившие свободу как Ирландии, так и Шотландии, договаривались о поставках прямо на поле боя. И поставки уже идут, пока лишь в виде стрелкового оружия, но я навел справки, через месяц ожидается первая поставка артиллерийских установок, а дальше пойдут танки и бронетехника. Рынок британского архипелага для нас потерян окончательно и бесповоротно. Но доктор Хейр, предположил испанец, а вы не видели, как с его бойцами разобрались русские роботы, вставил слово четвертый участник встречи. Причем, если слухи верны, то на своей родной земле русские использовали улучшенную модель тех роботов, которых отправили в Британию. Даже из того, что нам удалось выудить, выходит, что доктор Хейер со всеми инвестициями, которые мы в него вложили, и в подметки не годится русским роботам. А ведь, прошу заметить, до того как Алистер Виндзор не задействовал наши технологии на территории русского царства, у Московии не было ничего подобного. А сегодня мы видим, как они не только освоили наши идеи, но и улучшили их настолько, что мы сами превратились в отстающих. Начался негромкий спор, который хранитель не прерывал. Члены общества обсуждали между собой происходящее, но старик видел, что постепенно каждый из присутствующих начинает понимать, что если ничего не предпринять, в скором времени от тщательно выверенного равновесия в мире не останется и следа. Что еще более опасно, сила, оказавшаяся в руках царя русского царства, не опиралась на магию, а только на технику. А учитывая громаднейшие запасы ресурсов на территории своей страны, Михаил II мог любое просвещенное государство просто задавить танками. «Хватит, господа», чуть хлопнув ладонью по столешнице, произнес старик. «Как мы видим с вами, у нас нет иного выхода, кроме как попытаться заставить русское царство лишиться своего идейного вдохновителя. За всеми этими новшествами стоит лишь одна фигура – Дмитрий Романов. И так как у нас нет возможности напасть на него в русском царстве, я предлагаю дать царю Михаилу II повод выпустить Романова из страны, на нашу территорию, где мы и положим конец этому гениальному технику». Общество одобрительно загудело, пока испанец не задал самый главный вопрос. «Это замечательная идея, господа», произнес он, поглаживая бородку. «Но все же как мы это сделаем? Хранитель взглянул на него с одобрением и объявил: «Полагаю, пора ввести в нашу игру его настоящую мать». Глава 10. Московский особняк князя Красноярского. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Виктория осталась в нашем княжестве, а я улетел в столицу, чтобы передать дела великому князю Невскому. Заодно и посетить бал не помешает, не только потому, что Емельян Сергеевич принесет публичную благодарность, но и для того, чтобы присмотреть за сестрой и заодно навестить биологического брата. Новый чемодан с капсулами наноботов я забрал на Урале, теперь можно будет вручить его Ростиславу Владимировичу. Моему биологическому брату очень крепко досталось, и даже этот чемодан с наномашинами станет не последним. Судя по тому, как идут на поправку царские добровольцы, исцеление может растянуться еще не на один месяц. Чудес ведь не бывает. Вырастить ногу или руку – это очень долгий и сложный процесс. К сожалению, нельзя окунуться в резервуар с регенерирующим гелем и выплыть через пару дней полностью целым. Да и не бывает настолько эффективной регенерации. Даже у нас она осталась фантастикой. На моей земле куда дешевле и быстрее вырастить недостающие органы или части тел. Здесь же подобные резервуары и вовсе недостижимая фантазия, до которой еще даже писатели не додумались. Сбрив щетину, я посмотрел на себя в зеркало. Передатчики подсвечивались линзой, но для постороннего взгляда они незаметны, хотя и пришлось немного отрастить волосы. Зато насколько выросла эффективность использования искусственного интеллекта. Выйдя из ванной комнаты, я втянул ноздрями бодрящий аромат кофе. Рядом с уже налитым в чашку напитком затаилось небольшое блюдце со стопкой бутербродов. Легкий перекус перед деловой поездкой в Кремль необходим. Задерживаться там я не буду, а на обратном пути заеду в Поддубный, где у меня назначена встреча с Иваном Тимофеевичем. Авдеев должен рассказать о своем решении, заодно и поем нормально. Одевшись, я поправил рукава рубашки и вставил запонки со своим личным гербом. Такой же узор красовался на моем перстне. На запястье натянул ремешок часов, до сих пор с ними не расстаюсь, если выхожу в свет, полезный аксессуар, да и знают о нем в столице многие. В последний раз бросив на себя взгляд в зеркало, я закрыл за собой дверь и направился к выходу. Охрана тут же пристроилась позади на расстоянии в пару шагов. В Москве по сравнению с Красноярском погода была чуть хуже. Над столицей еще висели снежные тучи, но осадки практически не касались земли, на лету обращаясь в воду. Эта мерзкая погодка тянулась уже не первые сутки и, если верить прогнозу, не прекратится еще три дня. До территории Кремля я доехал без приключений и внезапных звонков. Редкость в последние месяцы, на самом деле. У меня к этому времени сложилось впечатление, будто все вокруг уже знают о моей договоренности с царем и предстоящем годе без приездов в Москву. И потому большая часть деловых партнеров спешила добиться моего внимания, пока я не заперся у себя в княжестве. Можно подумать, что я оборву все связи с окружающим миром и носа не покажу из Красноярска. Но на деле-то я всего лишь буду избавлен от выполнения новых приказов Михаила II Милославского. Машины въехали на парковку Кремля, и под внимательными взглядами гвардейцев заняли свободные места. Технически я все еще временно исполняющий обязанности куратора царской службы безопасности, дела-то еще не переданы, и мог бы воспользоваться служебной стоянкой. Но решил, что не стоит, иначе можно расценить, как желание задержаться на месте великого князя Невского. Оставил должность, значит, оставил. «Князь, прошу следовать за мной», — обратился ко мне кремлевский боец, как только я покинул внедорожник. «Ведите», — согласился я и последовал за гвардейцем. Нужно заметить, что после того случая в монастыре, когда я перехватил управление доспехами гвардии, чтобы по мне не открыли огонь, ко мне они стали относиться куда настороженнее. Ведь тогда я действовал правильно, но в другой раз могу руководствоваться совсем неверноподданническими мотивами. Шагая знакомыми коридорами Кремля, я не смотрел по сторонам. То и дело встречающиеся на нашем пути придворные уже не бегали от меня, как в первые дни назначения на новую должность, а, наоборот, старались попасться на глаза. Уже даже они поняли, что, во-первых, со мной лучше дружить, а во-вторых, что в будущем место куратора царской службы безопасности – мое. Да, в том, что государь устроил мне таким образом предварительный тест на профессиональную пригодность, я не сомневался. Впрочем, о том же самом мне прямо говорил и Емельян Сергеевич в приватном разговоре. Сам великий князь мечтал посадить наследника рода в кресло губернатора и на должность куратора ЦСБ для Емельяна Емельяновича не рассчитывал. Так что неудивительно, что Михаил II решал сразу несколько своих вопросов одним назначением. Как бы я ни относился к своему биологическому отцу, он в первую очередь руководствовался интересами государства, а это работа на очень долгую перспективу, и к ней нужно подходить с точными расчетами и несколькими планами исполнения. Наконец, мы дошли до государева кабинета, и гвардеец передал меня с рук на руки своим коллегам. Один из бойцов заглянул внутрь, и тут же кивнул мне на дверь, разрешая войти. Внутри меня ждал не только Михаил II, но и цесаревич Игорь. Милославские разместились за столом, по другую сторону которого сидел великий князь Невский. «Присаживайся, Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне государь. Поклонившись, как положено, я занял свободное кресло, приготовившись слушать, о чем пойдет речь. Технически мы бы и сами с губернатором московским справились, и вмешивать государя, а тем более цесаревича, не было особой нужды. Но раз уж нас здесь собрали, значит, есть у царя для меня и великого князя Невского какая-то информация. Итак, заговорил Михаил II, пришло время подвести итоги работы нашего временно исполняющего обязанности куратора царской службы безопасности. Емеля, ты читал отчеты, знакомился с докладами. Что скажешь? Великий князь Невский глубоко поклонился, после чего посмотрел на меня внимательно, будто оценивая, и лишь после краткой паузы, призванной продемонстрировать раздумья, он начал речь. «Государь, князь Романов отличный претендент на должность куратора», заявил Емельян Сергеевич. «Однако сажать его в это кресло на постоянной основе, все равно что обрубить будущее русского царства». Михаил II улыбнулся и поощрительно кивнул. «Дмитрий Алексеевич и так сделал для нашей службы больше, чем мы могли мечтать», продолжил губернатор московский. «Своими технологиями он не только укрепил безопасность страны, но и вывел раскрываемость на новый уровень. Технически ЦСБ сейчас, несмотря на сильное сокращение аппарата, сильнее, чем была когда-либо». Он замолчал на несколько секунд, и Михаил II задал новый вопрос. «Так почему же ты не хочешь оставить князя при должности?» – уточнил государь. «Как показала практика, ему даже в Москве обретаться не нужно, чтобы система работала сама, и работала, как ты заметил, идеально». Царь смотрел на великого князя Невского внимательно, не отводя взгляда и не моргая, а тот словно этого не замечал и продолжил речь, как ни в чем не бывало. «Именно поэтому я и рекомендую снять Дмитрия Алексеевича с должности, государь», — ответил Емельян Сергеевич, чуть наклонив голову. «Он на ней не нужен, его присутствие излишне. Зато как ученый он принесет гораздо больше пользы государству. Нагружать его ответственностью за опричников — все равно, что лишить художника одного глаза». Князь Красноярский неоднократно помогал царской службе безопасности на добровольных началах, и я считаю, что после усовершенствования «Оракула» только в таком качестве Дмитрий Алексеевич может работать с ЦСБ. Остальное время князю следует посвятить своим изысканиям. Михаил II кивнул, поворачиваясь к своему наследнику. «А ты что скажешь, Игорь?» – спросил царь с нескрываемым любопытством в голосе. Цесаревич не стал медлить с ответом. Повернувшись к государю, Игорь Михайлович произнес: «В долгосрочной перспективе Дмитрий Алексеевич на должности куратора не нужен. За него это сделает, и на самом деле, уже делает его искусственный интеллект», — объявил он, указав в мою сторону ладонью. «Собственно, я бы поднял вопрос, нужна ли нам теперь вообще эта должность. Оракул Романова делает все по закону, делает лучше любого человека. А царская служба безопасности, весьма требовательная к государственным ресурсам структура, мы тратим немало средств из бюджета на ее содержание, и оптимизация расходов на опричников поможет высвободить несколько миллионов рублей ежегодно». Я мысленно хмыкнул, а цесаревич продолжил речь. «Ранее Дмитрий Алексеевич уже предоставил предыдущую версию оракула царской службе безопасности», — объявил мой биологический брат, — «а потом загрузил ее обновление на наши системы, и все мы смогли оценить разницу между работой целого аналитического отдела, снабженного превосходным инструментарием, и одного искусственного интеллекта. Результат налицо. За месяц, что Романову были предоставлены полномочия, он уже превысил показатели ЦСБ за весь прошлый год. За один месяц, государь, машина князя Красноярского сделала больше, чем вся царская служба безопасности за год. Нужен ли вообще здесь какой-то аналитический отдел, административная надстройка, когда машина настолько эффективна? Я видел, как напрягся Емельян Сергеевич, и его реакция на слова цесаревича была мне совершенно понятна. Вопрос, поднятый Игорем Михайловичем, вообще-то уже не раз возникал в головах русских людей, когда они сталкивались с Оракулом или моими разработками. Стоит вспомнить хотя бы маленький бунт горничных в моем собственном особняке. Прогресс, конечно, не остановить, и рано или поздно технологии будут внедрены повсеместно. Но когда твой мир меняется настолько резко, это не проходит легко. Сложно принять, что твоя жизнь, учеба, карьера, весь твой опыт теперь заменяется парой жестких дисков и небольшой программой, которая к тому же и стоит дешевле, и приносит результат в разы эффективнее. Хаем, улыбнулся государь, выслушав цесаревича. А ты поднял интересный вопрос, Игорь. Сокращать штат ЦСБ я, разумеется, не стану. Не так давно мы уже убедились, что жизнеспособность страны напрямую зависит от населяющих ее людей. Вспомнить хотя бы Речь Посполитую или ту же Британию, ее развалило собственное руководство. А как я могу позволить одному князю Романову целиком и полностью взять на себя ответственность за всю царскую службу безопасности? Оракул, детище Дмитрия Алексеевича, его возможности весьма широки, однако нам всегда понадобится система контроля, которая дернет стоп-кран, если искусственный интеллект свернет куда-то не туда. В конце концов, это всего лишь программа, пусть и сложная, однако и ее можно взломать. Ведь верно я говорю, Дмитрий Алексеевич, царь обернулся ко мне и вперил в меня строгий взгляд. Признаюсь честно, государь, заговорил я в ответ, я совсем не заинтересован в том, чтобы занимать место куратора царской службы безопасности. Как верный своей стране и ее государю подданный, я разработал систему, которая позволяет укрепить безопасность русского царства, и предоставил ее в пользование опричникам. Это помогло, как вы все здесь сказали, эффективность ЦСБ превзошла все ожидания. А когда у меня появилась возможность использовать улучшенную версию Оракула, я вообще вывел эту службу на рекордные показатели, о которых никто в самых дерзких мечтах не грезил со дня ее основания. Но хочу ли я заниматься кураторством на постоянной основе? Нет, государь, а потому прошу освободить меня от должности, и тем более не спрашивать моего мнения о службе, к которой я больше не имею никакого отношения. Михаил II улыбнулся. Что ж, ты прав, Дмитрий, произнес он. Наш изначальный уговор имел конкретный срок, и этот срок окончен. Какая судьба будет ждать царскую службу безопасности, тебя больше не касается. Однако я оставлю за собой право привлекать тебя именно как технического специалиста. Например, если ты улучшишь Оракула еще раз, я хочу об этом знать. Всенепременно, государь, поклонился я. Царь повернулся к великому князю Невскому. Однако прежде чем вы выйдете из этого кабинета, мне необходимо сказать вам обоим следующее, объявил он. Емельян Сергеевич, наш уговор был до первой твоей ошибки, и, несмотря на то, что твои люди прозевали целый притон в твоей же столице, казнить я тебя не стану. Это не только твоя вина, но и моя ошибка, я слишком в тебя поверил. Но и просто так ты отсюда не выйдешь. Игорь, подай мне черную папку. Цесаревич выдвинул ящик стола и протянул государю требуемое. Вручив папку Емельяну Сергеевичу, Михаил и озвучил свою волю. «Так как ты, очевидно, не справлялся с совмещением двух должностей», — заговорил он, глядя в глаза великого князя, — «я отзываю свое решение назначить тебя губернатором московским. Сегодня же ты передашь дела цесаревичу Игорю, мой наследник будет временно исполняющим обязанности губернатора московского, пока я не назначу кого-то другого. Должность куратора царской службы безопасности останется за тобой, и я надеюсь, что больше таких промашек не возникнет, Емеля. Как я вижу, ты отлично выглядишь, помолодел и полон сил. Надеюсь, теперь твое здоровье позволяет тебе работать лучше, чем прежде». Великий князь Невский сидел перед государем, заметно напрягшись. Очевидно, у него было что сказать Михаилу II. Но от комментариев Емельян Сергеевич предпочел воздержаться. «Как прикажешь, государь», — выдавил он из себя, склонившись перед царем. «А теперь вы оба свободны», — объявил Михаил II, кивком головы отправив нас вон. Когда мы оказались в кабинете куратора ЦСБ, Емельян Сергеевич прошел к своему столу и рухнул в кресло. Тоже своего рода проявление особого расположения, ведь великий князь передо мной не скрывается. Присаживайся, Дмитрий», — предложил он, махнув рукой на кресло. Несколько секунд мы молчали. Я давал время великому князю оправиться после потери губернаторского кресла, а куратор царской службы безопасности обдумывал произошедшее. Да уж, никак я не ожидал, что цесаревич так лихо возьмется за внутреннюю политику, заявил он, прерывая тишину. Я приподнял бровь. «Полагаете, инициатива Игоря Михайловича исходит от него самого?» – уточнил я. «Цесаревич получит опыт губернатора Москвы, потренируется на столице, прежде чем перейти к управлению государством. Для русского царства это несомненный плюс. Но я не думаю, что можно всерьез считать, будто высказанное перед нами мнение – его личная инициатива. Он мог отказаться», – заявил мне в ответ великий князь, включая рабочий ноутбук. «Но царь поступил правильно. Как отец и глава рода я его прекрасно понимаю. На место губернатора столицы многие подходят, даже не Рюриковичи. Соколовых государь выгнал под благовидным предлогом, меня отстранил. Своих старых Милославских одновременно не допустил, и в то же время сына, тоже Милославского, обласкал. Вроде бы род не в обиде будет, не чужак возвысился, а наследник трона. Теперь Игорь Михайлович станет целью таких интриг, что сильно пожалеет о своем назначении, и кто станет его защищать при этом. Мы с тобой, Дмитрий Алексеевич,